Параграф 6.7. Сентябрьские известия. Снова дорога, снова мимо плывут пейзажи, сливаясь в одну единую картину необъятной моей родины. Станции, полустанки, новенькие, еще только-только открытые для публики в Сибири и закопченные, впитавшие в кирпич сажу тысяч паровозов в России. Конечно же, ни одного моста за месяц моего отсутствия построить не успели. Сложно это теперь, в XIX веке. Сложно, дорого и очень-очень трудоемко. Механизации практически никакой, все вручную. Или самыми примитивными инструментами. Металлические конструкции клепают молотками. Но ведь получается, строят потихоньку, и быки мостов в незыблемом граните растут, и ажурные фермы мостовых переходов их соединяют. Скоро-скоро не будет уже нужды пересаживаться с поезда на поезд при встрече каждой сколько-нибудь серьезной водной преграды. Нигде ни в одном городе по пути не останавливался, несмотря ни на какие просьбы встречающих на перроне господ. Тороплюсь. У меня жена, уже месяц как вернувшаяся в столицу, вот-вот родить должна. А я что? На балах да приемах в это время отплясывать буду. Уважительная причина, пусть не всем понятная, сейчас никто так не трясется, не опекает без меры беременных женщин и детей, но уважительная. Все ближе Санкт-Петербург и все толще стопка исписанных в дороге листов бумаги. Работал всю дорогу. Проекты, прожекты, предложения и распоряжения. С первым днем осени закончились каникулы в присутственных местах. Чиновничья братья с новыми силами принялась тратить чернила и бумагу. И я вез им много новых забот и работ. Ну и себе самому, естественно, тоже. Это же мне придется объяснять и проталкивать новые законы и изменения в старые, убеждать Регенский совет в совершеннейшей необходимости их скорейшего одобрения. И чуял я, битвы там меня ждали нешуточные. Один закон о введении в империи всеобщего начального бесплатного образования чего стоил. Проект я уже приготовил. Он, понятное дело, еще должен будет пройти экспертизу Минюста и Минобразования. Но главное препятствие – это, конечно, регенты, особенно учитывая, что организация такого количества новых школ – это серьезная нагрузка на бюджет, и особенно сейчас, когда в воздухе все более отчетливо чувствуется запах войны. И я не о той, в которой сцепились давние соперники Франция с Германией. Британия все еще не вступила в войну, хотя немецкие воинские эшелоны уже катятся по железным дорогам Бельгии. И нет, кайзер все еще не объявлял войну Брюсселю. Бельгийских пограничников просто проигнорировали. Симпатизирующие Франции газеты просто захлебывались от ярости. Нонсенс! Прежде такое было невозможным. Европейское цивилизованное государство просто не приняли в расчет. Третий резервный армейский корпус Германской империи просто перешел границы и дисциплинированно, не отвлекаясь на редкие попытки им помешать, начал марш в сторону Лилля, туда, где истекал кровью окруженный корпус 7-й. И Британия ничего не могла сделать, ибо формально никакого вреда фламандцам немцы не наносили. Не знаю, кто именно выдумал этакий хитрый ход, но этот человек – гений. Нет, я говорю о другой войне, о той, которую Российской империи в скорости придется объявить блистательной порте, потому как восстание в Черногории все-таки началось и было встречено в славянских странах чуть ли не ликованием. Громадные буквы заголовков на первых страницах кричали: «Православные братья устали от турецкого гнета, поможем братьям!» В столицу потянулись выборные от разных групп населения с тем, чтобы умолять Регенский совет решиться и двинуть русские войска на выручку полыхающим Сербии и Черногории. Всплеск патриотизма и панславизма был настолько силен, что выплеснулся из жилищ на улицы городов и поселков, вскипел стихийными митингами на площадях и застыл трехцветными черно-бело-золотыми прямоугольниками флагов на всех углах. Память позорной Крымской войны взывала к отмщению, а гибнущие в боях с турецкими солдатами отважные повстанцы будоражили кровь. Турок был привычным врагом, старым, хорошо изученным и не страшным, не разбитым. Народ, призывая власти к реакции на события на Балканах, не допускал и мысли, что императорская армия может войну проиграть. А газеты только подогревали это безумие, публикуя материалы с полей сражений на Балканах. Я вполне обоснованно подозревал, что решение советом уже принято, и даже мог предсказать то, что услышу сразу же, как только сойду с поезда в Петербурге. «Мы выдвинули Турции заведомо невыполнимые требования, скажут мне, с тем, чтобы у России имелся формальный повод для объявления войны. Потрудитесь изыскать потребные на ее ведение средства». В принципе, на войну требуется найти не так уж и много денег. Склады битком набиты припасами, нужно только доставить их на театр боевых действий. Патроны, снаряды, амуниция, продукты питания, в том числе консервы, миллионы тонн грузов, которые теперь за полгода к весне обрушатся настоящим цунами на ведущие границы железные дороги. У империи огромная скидка на стоимость транспортировки, но и перевезти нам нужно невероятное количество всего потребного. По самым скромным подсчетам, казна потратит не менее 10 миллионов рублей только на это. У меня на моих предприятиях на складах хранится более 20 миллионов снарядов и почти 100 миллионов патронов к винтовке или пулемету. Военное ведомство не посчитало нужным делать военные запасы в таких, по их мнению, чудовищных объемах. Я не спорил. Война все расставит по своим местам. Покажет, можно ли выиграть битву, имея по 30 патронов в каждом солдатском подсумке и по 50 снарядов на орудие. Но если что, боеприпасы есть. Они готовы, тщательно упакованы и готовы к транспортировке. При нужде обширные амбары откроются, ящики со смертоносным грузом поедут в Болгарию. При закупочной цене в 43 рубля за 1000 патронов мои запасы оцениваются в 4,3 миллиона. Плюс еще снаряды по 7 рублей на 140 миллионов. Итого 143,3 миллиона. Рано или поздно казна обязана будет со мной рассчитаться, при условии, что имеющихся в наличии военных запасов не хватит, конечно. Впрочем, я тоже патриот и не стану выкручивать руки Минфину. Годиков 5-7 легко могу подождать. Жалования солдатам и офицерам. Эти расходы и без войны заложены в бюджет, но боевые действия подразумевают дополнительные выплаты. При миллионной императорской армии доплаты даже в 1 рубль – это уже шестизначная цифра. Но кто сказал, что бить турка отправятся все войска? 300, при неудачном раскладе 500 тысяч, не больше. Если Англия, Германия или Франция не станут помогать султану оружием и боеприпасами, при нашем превосходстве в качестве вооружений и выучки победа гарантирована. Тем не менее, и маленькой победоносной войнушкой эта кампания не станет. Затянется как минимум на год. Значит, нужно заранее отложить 50 миллионов на боевые премии. Какие-то расходы потребует флот. Что-то будет необходимо докупить для армии. Так или иначе, но освобождение братьев славян встанет казне в копеечку. В огромную гору копеечек. А я еще реформу системы образования хочу затеять, которая тоже не в 1 миллион встанет. В стране по приблизительным подсчетам статкомитета проживает около 80 миллионов подданных. Из них порядка 60 – это земледельцы, причем треть из них – дети до 14 лет. То есть не менее 20 миллионов человек – потенциальных учеников в школах, которые я хочу открыть повсеместно. А это учебники, помещения, жалования учителям и надзирающим чиновникам. Не имея в запасе 50 миллионов, дело можно даже не затевать. Вряд ли найдется в 19 веке человек, способный разобрать мои каракули на черновиках. Иначе шок был бы гарантирован. Суммы, которыми я оперировал, внушали неуважение даже. Трепет. Война, готовая съесть сумму, сопоставимую с бюджетом всей страны образца 65-го года. Реформа стоимостью в 10 полноценных морских броненосцев, боеприпасы, цена ящика которых сопоставима с месячным жалованием пехотного капитана, паровозы, на владельцев которых в эту осень и зиму прольется настоящий золотой дождь. В сентябре деревья еще не вспыхнули багрянцем и золотом. Так, кое-где виднелись желтые пятна. Единственное, что отличало осенние пейзажи от летних – поля. Уборка злаковых в полном разгаре. И если в Сибири, которую не коснулось весеннее похолодание, урожай радовал, то в России это сразу видно, если знаешь, куда смотреть, снова недород. Тоже проблема. Зерна в Сибири, конечно, хватит всю Россию накормить, но недород ударит и по доходам земледельцев средней полосы. Ладно, купцы, мещане и служащие, они будут в состоянии купить привозной хлеб, а крестьяне? Им откуда средства брать, если урожая не выросло? Мысли, словно вагоны поезда, цеплялись одна за другую. Паровоз тянул меня в столицу к делам и проблемам, а невеселые мысли в пучину депрессии. И одно только освещало мне путь – знание о том, что в Петербурге, в старом генеральском доме на Фонтанке, ждет меня Наденька, Герман с Сашенькой и еще один, пока еще не рожденный ребенок. Как бы то ни было, но не зря говорят – дорога домой всегда короче. Минули несколько пересадок с преодолением водных преград – и мы со старым Апанасом уселись, наконец, в наш люксовый премьер-министерский вагон, в котором за время нашего отсутствия скопилось изрядное количество писем и телеграмм, так что всю оставшуюся часть пути занимался чтением и осмыслением прочитанного. Никому отвечать не стал, не было смысла. Наш состав в любом случае прибудет в столицу вперед почтовых отправлений. Впрочем, ничего экстраординарного, требующего немедленного реагирования, в посланиях не содержалось. Удивительное все-таки время. При существующих ныне средствах связи каждый человек на месте вынужден решать большую часть проблем, не отвлекая пустяками высокое начальство. Куда только делось это замечательное качество, когда появились телефоны. Вениамин Асташев рапортовал об успешно закончившихся переговорах с представителями интендантской службы германской армии. Прибыль ожидалась значительная, но не превышающая расчетные величины. Не сотни миллионов золотом, как можно было бы подумать. Да, список товаров внушал уважение, но большую часть из них должны были поставлять другие люди, не мои. Не с моих предприятий, потому что, во-первых, нельзя объять необъятное, а во-вторых, нужно уметь делиться. Это не только экономически выгодно, но и политически. Попробуй тронь предприятие, на которое завязано десяток тысяч других. Такой вой поднимется, такие влиятельные вельможи вдруг во враги запишутся, что волосы от ужаса сами собой встанут. А мне и того, что я сам в Германию продавать стану, довольно». И приятное дополнение. В связи с увеличившимся товарооборотом с Германской империей и таможенные сборы существенно вырастут. А нам на пороге войны любая лишняя копеечка пригодится. Кредиты у английских евреев мы больше точно брать не станем. Лучше второй круг всероссийской лотереи запустим. Первый, эффект которого несколько сгладился бушующим в мире экономическим кризисом, все-таки показал себя просто отлично. И люди, особенно счастливчики, были довольны, и прибыток в казну был существенным. Вполне может так случиться, что придется распечатать неприкосновенный золотой запас. Накапливали мы его долго, трудно, и собрали не так, чтобы много. Но главное, что имея в закромах Родины несколько десятков тонн благородных металлов в качестве обеспечения, мы можем себе позволить печать дополнительных банкнот. Ну и что совсем последнее средство, мы можем просто тупо допечатать бумажных денег. После войны это неминуемо вызовет новый виток инфляции, но позволит хоть как-то свести концы с концами на время ведения боевых действий. В общем, все не так страшно, как могло бы казаться. О том, что налоговая реформа потенциально может привлечь в казну дополнительно под сотню миллионов, старался не думать. Потому что расчеты расчетами, а реальность периодически выкидывает такие коленца, что только за голову хвататься остается. Одному Господу ведомо, как оно все пойдет, и будут ли вообще эти лишние миллионы. Вечером 8 сентября, в воскресенье, в светлый праздник Рождества Пресвятой Богородицы, я, наконец, прибыл в Санкт-Петербург. И, как выяснилось, успел как раз вовремя, ибо как только известие о моем приезде донеслось до ушей Наденьки, та вдруг надумала родить. Удивительные все-таки существа эти женщины. 9 месяцев носить в животе нового человечка, готовится знать в конце концов, что наступит момент, когда его придется родить, и все равно испугаться в последний момент. И ладно бы это наше дитя было бы первым. Нет, третье. Благо, в старом доме все было уже давно готово. Слуги четко знали, что делать. Доктор с акушеркой явились так быстро, будто бы за углом ждали, когда их позовут. Но то, что первые, что вторые оказались несколько под шофе, так праздник же. Грех не порадоваться. 3 часа и бутылку коньяку спустя мне предъявили малюсенький сверток с краснокожим, как индеец, младенцем, со сморщенным недовольным личиком и известием, что на этот раз Господь послал нам с Наденькой дочь. Имя придумали уже давно, в том числе женское, если будет вдруг востребовано. Ну а так как это было наше первое дитя после награждения меня графским титулом, то и назвали мы дочурку Евгений, что в переводе с древнегреческого означало «благородная». За хлопотами и заметить не успел, как сначала наступил понедельник, а потом и утро. Утомленный бессонной ночью, на службу не пошел. Решил, что ничего страшного не произойдет, если мои каникулы продлятся еще на один день. Тем более, что и сваливаться, как снег, на голову своим кабинетским – тоже идея так себе. Можно случайно увидеть что-нибудь неприятное, вроде отлынивающих от работы чиновников, разочароваться и с устатку начать причинять справедливость. У меня и без того людей не хватает, а станет их еще меньше. В то, что канцелярию премьер-министра не оповестили о моем возвращении, совершенно не верилось. В курсе они, в курсе. И мои люди, и люди регентов, и, конечно, служащие князя Владимира. А к вечеру понедельника, наверное, даже столичные шавки подзаборные узнали, что воробей вернулся. Лег почевать, строго-настрого наказав слугам разбудить меня к обеду. То, что на службу не пошел, мое личное дело, могу и прямо из дому работать. Это вообще многими столичными вельможами практикуется. А вот в то, что не известил о своем возвращении непосредственно руководство, уже проступок. Злые языки не преминут воспользоваться, нашепчут в уши, что, дескать, возгордился, зазнался, царская семья ему не указ. Потому, проснувшись и перекусив, немедля сел писать коротенькие послания с запросами на высочайшие аудиенции – князю Александру, князю Владимиру и вдовствующей императрице Марии Федоровне. Остальным перебьются. Остальные, учитывая мое через орден вхождение в семейный клан правящей фамилии, по положению мне должны отчитываться, а не я им. И, конечно, пришлось отправлять гонцов, не телеграммы же слать. В этом деле даже телефон, окажись он под рукой, нельзя использовать. Только бумага и только собственноручно написанный текст. Выражение подчиненного положения, уважение к адресату и верно подданнических чувств. Только так. Отправил. Каждого проинструктировал лично, что говорить, как говорить и непременно предложить доставить ответ, коли он случится. Санкт-Петербург – большой город. Даже не в плане количества населения, а в плане расстояний. Это только в сравнении с 21 веком, кажется, ничего такого. Столица едва-едва за фонтанку выползла. Но ведь и автомобилей пока еще нет, не говоря о метро. К тому же и бегать приличным горожанам по улицам практически запрещено. Бегают дети и преступники. Одни от переполнявшей их энергии, вторые от полиции. На бегущего взрослого автоматически накладывается подозрение в злом умысле, а городовых в Питере много, не говоря уже о дворниках, которые, кстати, тоже считаются младшими служащими МВД, хоть и внештатно. Санкт-Петербург – большой город, и как бы мои гонцы не торопились, процесс оповещения начальства затянулся. Впрочем, я и не ждал ответа в ранее следующего утра. Газеты ни о чем экстраординарном не писали, слуги, охотно делящиеся с Наденькой городскими слухами, тоже ничего эдакого не сообщали. Значит, никакой острой нужды в моем немедленном лицезрении у членов царской семьи и не было. Опять же, положено несколько задержать ответ, показать, так сказать, мое истинное положение в обществе. А я кто? Вице-канцлер, первый министр и приемный дальний родственник, конечно, но не друг, не собутыльник, просто чиновник. В высоких чинах, но все же всего лишь один из многих. Доктора, что принимавший у супруги роды, что наш семейный, в один голос уверяли, что о здоровье Наденьки нет повода беспокоиться. Так что утром я приказал прежде обновить цветы в расставленных по всей комнате вазах, поцеловал жену, еще раз поблагодарил за новое чадо и отбыл на службу. На улицах столицы правил ветер. Он у нас в Петербурге такой, властный и непредсказуемый, может дуть сразу со всех сторон и угомониться в один миг. Стихия, что с него возьмешь? В тот день ветер и вовсе разгулялся, раззадорился, то забавлялся, бросая в глаза лошадям гроздья опавших листьев, то подталкивал экипаж так, что бедным коняшкам и тянуть не нужно было, то налетал сбоку, раскачивая коляску и вызывая гудение в трепещущих брючинах. Дамам, опасающимся за приличный вид и обремененным сложными прическами, в такую погоду лучше вовсе из дому не выходить. Вмиг закружит, растреплет и перекосит и платье, и волосы. Дождей, говорят, уже с неделю вовсе не было. Сухо, довольно тепло и солнечно. А ветер? А что ветер? Он городу одной стороной, глядящему на море, привычен. Зато каков красавец наш Петербург в такие вот осенние деньки! Весь сияющий имперским золотом с багрянцем на деревьях, в переливах чистейшего, хрустального даже воздуха. Голуби, чайки, клочья дровяного ароматного дыма с пароходов, расталкивающих по каналам баржи с товарами в нескончаемой игре света и тени. И даже каналы те кое-то веки пахли свежестью, а не воняли чем-то неприятно затхлым. Прямо-таки наслаждение получил от недолгой поездки. Сколько того пути от Фонтанки до советского подъезда Эрмитажа? 10 минут, 15, вряд ли больше. И вот уже гвардейцы отдают мне воинские салюты, а привратник отворяет предо мной резные двери. Иду на свой второй этаж, знакомый незнакомыми лестницами, коридорами. Отвык за лето, подзабывать стал. И хотя тело само ступает куда нужно, поворачивает куда нужно, глаза жадно всматриваются, ищут отличия. Что-то же должно было измениться. Определенно должно, ведь я же сам изменился. Я же тот и все же немного другой. Раскланиваюсь с подчиненными, с дворцовыми служащими, с конвойными казаками. Подмечаю, что стало охраны больше. Бездумно как-то отмечаю. Ну, есть и есть. А вот четверо бойцов при оружии у дверей моего собственного кабинета настораживают. Благо разглядел среди конвойных знакомого по Томску офицера. Судя по зеленому просвету на серебряном фоне, как и положено служащим сибирского казачьего войска и двум звездочкам Харунжева, это примерно как подпоручик в пехоте. Припомнил даже, что прежде в бытность мою томским начальником Дмитрий Айканов урядником был. Отличная карьера за десяток-то лет. «Дмитрий, прости, забыл, как по батюшке», — обратился я к знакомцу, посмотрев прежде молчаливую пантомиму с воинскими салютами и щелканием каблуками. «Иванович, я ваше высокопревосходительство», — разулыбался в усы и горделиво зыркнул на остальных казаков Айканов. «Да-да, Дмитрий Иванович», — поправился я, — «к чему это воинство в моей приемной? Ожидается штурм или еще какая-нибудь напасть?» «Бунтовщики и террористы вашего сокпревосходительства», — гаркнул распалившийся казак, — «велено усилить охрану всех господ гражданского правления от 4-го класса». «И что же, братец?» — удивился я. «Выходит, и меня тоже?» «А как же?» – удивился Харунжий. «Вас-то вперед всех прочих! За своих мы завсегда горой, ваше высокопревосходительство! Своих мы никому в обиду не дадим!» «Так я вроде немец!» – прищурил я один глаз. «Вы, ваше высокопревосходительство, свой сибирский немец! Нам, тем, кто в конвой от войска сибирского отъехал, старшинами строго-настрого наказ был даден, чтоб, стало быть, с вас, ваше высокопревосходительство, и волосинки не сдуло!» «Лестно», — кивнул я. «Передай старшинам мою благодарность. Так а что там с бунтовщиками? Неужто и во дворец пробрались окаянные?» «Никак нет, ваше высокопревосходительство. Вокруг столицы бродить. Крестьян баламутить пытаются. Дескать, царь плох, землю не дал. Бунтовать зовут». «И как? Получается баламутить?» «Нет, ваше высокопревосходительство. Народишко самых упорных да злоязыких вяжет, да в кутузку тащит, а те и злятся. Давеча бумаги по Петербургу разбрасывали, что будто бы мстить станут. И список кому именно. Так там вы, ваше высокопревосходительство, в первой строке». «Пригодилась, значит, тебе грамота», – сделал я свои выводы. «А помнишь, как морды кривили, когда я велел всем казакам в местах в конвое отказывать, кто грамоте не обучен?» «Как есть пригодилось», — снова топорщил богатые усы казак. «А того пуще прокламации эти бунтовские пригодились». «Вот как? Народишко, кто грамоте не обучен, нам бумаги те тащили, а нам и в радость. Больно уж бумага подходящая для самокруток». «Ай, молодец», — обрадовался я. «Но вы тут раз меня охранять прибыли, людей моих не обижайте, а те и чаем, и сахаром с плюшками с вами поделятся, верно?» «Не извольте беспокоиться, ваше высокопревосходительство. Тот же час все организуем, и место для отдыха тоже». Голос был незнаком, но у меня в канцелярии с тех пор, как ею стал заведовать Толя Куломзин, много новых лиц появилось. А вот инициативность незнакомца мне понравилась. Нужно, обязательно нужно таких активных отмечать и продвигать. «Кто таков?» – поинтересовался я у чиновника. «Слегка за 30, не особенно богатый и расшитый мундир, обычное русское лицо, а глаза умные и какие-то лихие, веселые, задорные, с хитринкой, что ли. Интересный персонаж». «Надворный советник Лазарев Николай Артемич», – коротко поклонился тот, – «при его превосходительстве Анатолии Николаевича Куломзине по особым поручениям служу». «Отлично», – улыбнулся я. «Прими, Николай Артемич, на себя ношу сию. Пока не кончится эта катавасия с террористами, возьми на себя опеку над нашими защитниками. Анатолию Николаевичу доложишь, что я временно от тебя у него отниму. А как справишься? Подумаю, куда лучше твои таланты применить». «Благодарю, ваше высокопревосходительство, не подведу». Я кивнул и вошел, наконец, в свой кабинет. Он выглядел разочаровывающим, обычным, ничуть не изменившимся, знакомым настолько, насколько может быть знакома собственная ладошка. И это было странно. Что-то же должно было измениться за те месяцы, пока меня здесь не было. Не может же такого быть, чтобы за столь долгое время здесь вообще ничего не происходило. Сел за стол, принялся выкладывать из принесенного с собой саквояжа трофеи, исписанные, исчерканные блокноты, листы проектов новых законов или поправки к существующим, револьвер, старый друг. И вдруг поймал себя на мысли, что совершенно не хочется работать, что сердцем и душою я все еще там, на Фонтанке, рядом с детьми, новорожденной дочуркой и Наденькой. Хмыкнул сам себе. Старею. Расслабился в поездке. Принял, наконец, мысль, что я один из высших вельмож империи, что и так уже столько всего сделал для страны, сколько ни один десяток иных соотечественников за всю жизнь не сотворят. Чуть не поддался, не смолодушничал, не велел подавать экипаж и не вернулся домой. Спас меня присланный вдовствующей императрицей дворцовый служащий. Мария Федоровна изволила меня видеть сегодня в час пополудни. И пусть Дагмар уже не супруга правящего императора и не имеет того влияния, которое имела при Никсе, игнорировать приказ приглашения я все же не мог. Она хоть и вдовствующая, но императрица, а я всего лишь чиновник у империи на службе. Время до обеда пролетело достаточно быстро. Выяснял, кто из министров уже на службе, писал и рассылал посыльных, заслушивал доклады столоначальников и раздавал ценные указания. Развлекался сам и не давал заскучать подчиненным. все как всегда, будто и не уезжал никуда. Когда ходишь мимо шедевров мировой живописи каждый день, в конце концов наступает момент, когда перестаешь их замечать. Творения великих мастеров сливаются в один привычный, сто раз виденный обыденный фон. Внимание же привлекает лишь изменения, то, что выбивается из привычного. Вот, например, как ребенок, сидевший на банкетке напротив Тициана. «Ваше императорское высочество», — поклонился я, — «могу ли я иметь честь проводить вас к матушке?» «Пожалуй», — поджал губы Александр Николаевич. «Мальчик, которому волею Господа суждено вскоре стать императором российским Александром III. Однако не станем спешить. У меня есть несколько вопросов, на которые, знаю, вы знаете ответы». «Весь к вашим услугам, Александр Николаевич», — улыбнулся и еще раз поклонился я. «Отчего же только я? Вокруг вас довольно вельмож, которые почтут за счастье ответить на любые ваши вопросы». «Ах, ваша светлость!» — с необычной для ребенка серьезностью всплеснул руками наследник престола. «Они все считают меня слишком маленьким, понимаете? Ребенком. И все их объяснения. Они говорят так, словно мне 3 года». «Понимаю», — кивнул я, легко приноравливаясь к неспешному шагу будущего государя. «Скажите, Герман Густавич», — внимательно на меня посмотрев, выдал, наконец, Александр, — «верно ли, что Гера говорит? В скорости будет война?» «Верно, Александр Николаевич», — признал я. «Если Британия уже сейчас ввяжется в войну с кайзером, то очень скоро». «Почему?» — вырвалось у мальчика. Явно он хотел спросить как-то по-другому, а этот по-детски наивный вопрос у него просто вырвался, но я и к нему отнесся со всей серьезностью. «Ежели вы про Британию, так тут все просто. Лондон давно уже стоит за плечами турецкого султана. Даже ежели мы победим турка, то англичане просто не дадут нам насладиться победой. На переговорах все перевернут с ног на голову, все переврут. Пока же они будут заняты войной на континенте, у нас есть шанс разобраться с Турцией раз и навсегда». «Значит, нам, нашей империи, невыгодно воевать с Германией?» «Конечно, нет. Воевать вообще очень редко получается выгодно, а тут и подавно». «Почему же?» «Потому что мы только проиграем, даже если выиграем войну». «Как это?» «Смотрите сами, ваше императорское высочество. Наши солдаты умрут, и нам придется набирать и обучать новых, а это долго и дорого. Потом на войну нужно много денег, которых нам и без того не хватает. Англичане и французы охотно дадут кредиты, но ведь эти деньги придется потом еще и отдавать. Вот и выходит, Александр Николаевич, что людей у нас убили, деньги отобрали, а взамен мы не получили ничего». «А земля?» – удивился будущий царь. «Мы же можем потребовать от немцев какую-нибудь область». «А к чему она нам?» – скривился я. «Отдадут, поди, что-нибудь самое негодное, а нам потом мучиться». «Да и не нужно нам еще больше земель. У нас в некоторых губерниях можно неделю идти и ни одного человека не встретить. Нам сейчас, ваше императорское высочество, войны не нужны. Нам нужно, чтобы людей побольше рождалось, да чтобы было чем их всех кормить». «Но вы же сказали, что война все равно скоро будет». «Будет», – тяжело вздохнул я. «И мы обязательно победим, возможно, даже присоединим к империи несколько областей, и, к сожалению, ее никак не получится избежать». «Почему?» «Нас не поймут», — снова вздохнул я. «Мы православная империя, и мы не можем себе позволить бросить наших единоверцев в беде». «А вы, Герман Густыч, разве вы православный?» «Я нет». «Но я такой же верный ваш, ваше императорское высочество, подданный, как и миллионы других. А вот вы, Александр Николаевич, православный, и вы, как и вся ваша семья, обязаны помочь восставшим сербам и болгарам, а я только стану исполнять ваши приказы». «Но вы сами, Герман Густавич, вы против войны?» «Я против любых войн. Господь даровал людям язык, чтобы они могли договориться между собой. Война же, ваше императорское высочество, чаще всего случается в результате негодной дипломатии. Думаете, если мы потребуем от султана освободить православных, он послушается?» «Нет», – вынужден был признать я, – «ему не позволят это сделать его гордость и страх». «Страх?» «Да, страх. Султан боится, что его станут считать слабым. Ему проще отправить на смерть сотню тысяч своих янычар, чем признать себя никуда не годным правителем». «А он плох, как правитель?» «Не слишком хорош», – кивнул я, – «иначе блистательная порта продолжала бы блистать, а не выпрашивала бы подачки с французского и английского столов». «Но раз он плох, мы легко его победим». «Нет, ваше императорское высочество, боюсь, легко победить не получится». «Отчего же? Если он плохой правитель, то его армия слаба». «Пусть он и плох, его армия куда слабее нашей, но они станут сражаться за свою землю, за родину. И поверьте, против нас они станут биться, как львы. Это будет очень кровавая война». «Значит, принудить их без войны не удастся, и нам все-таки придется воевать?» «Именно так, ваше императорское высочество». «И вы все равно против этой войны?» «И это правда, ваше императорское высочество». «Так что же нам делать? Как нам и помочь нашим православным братьям и не воевать? Дать сербам, черногорцам и болгарам оружие, отправить туда офицеров, дабы обучили крестьян быть солдатами. То, что дается даром, что приходит с помощью чужих смертей на чужих штыках, то не ценится. Не удивлюсь, если окажется, что освобожденные нами от турок народы в скорости станут воевать против нас. Как по мне, так они должны сами завоевать свою свободу, пусть нашим оружием и под командованием наших офицеров. Главное, сами. Или же нужно уже признаться самим себе в истинных наших намерениях и присоединить освобожденную Болгарию к империи». «Кто же нам это позволит сделать?» С характерным акцентом саркастически поинтересовалась императрица. «Мальчишки только и знают, что говорить о войне». «Вы правы, ваше императорское величество», – поклонился я. «Нам не позволят, ежели мы станем об этом кого-то спрашивать. Однако же, ежели мы объявим Болгарию вотчиной наследника престола, аналогично титулу дофина или принца Уэльского, то и отнять ее у нас никто не посмеет». «Ловкий ход, Герман», – перешла императрица на более привычный ей французский. «При первой же возможности донесу вашу идею до сведения остальных регентов. Александр, учителя давно вас ждут». «Да, мама», – вздохнул мальчик. «Герман Густыч, благодарю». «Не стоит благодарности, ваше императорское высочество. Я лишь исполняю свой долг». Юный наследник престола вышел, я взглянул на Дагмар и еще раз поклонился. Со смертью Николая все изменилось. Я больше не чувствовал в императрице дружеского участия. Мне было, в принципе, понятно ее стремление к участию в управлении гигантским государством, однако же методы, которыми она пользовалась, были мне не по душе. От генерала пришло известие, что те образцы, которые были ему предоставлены, прошли испытания и удостоились высоких оценок. Изо всех сил, избегая называть вещи своими именами, выговорила Мария Федоровна. «Теперь же они готовы приобрести не менее 500 штук». Я еще раз поклонился. Все это я уже знал. Веня Асташев держал руку на пульсе и охотно делился новостями со мной. «Однако же генерал особо это подчеркнул. Если количество будет больше заявленного, они не готовы платить по запрошенной цене». «Значит, их будет ровно 500», – пожал я плечами. «Уж кому как не мне было знать, что с вооружением принцип опта, чем больше объем поставки, тем ниже цена, не работает. Если французы хотят больше пушек, пусть будут готовы раскошелиться». «Единственное еще что...» – сделала вид, словно это только сейчас пришло ей в голову царица. «Он все еще в недоумении, почему цену вы указали в фунтах стерлингов, а не во франках. Платить же...» «Прошу меня простить, ваше императорское величество», который уже раз согнул спину я, «но и платить они станут в английских фунтах. Франк дешевеет. Пока товар доберется до Марселя, их деньги станут вдвое легче». «Вот как?» – скинула брови женщина. «Откуда же вам это известно? Неужто и в Сибири интересуются международной экономикой? Там живут точно такие же люди, как и везде, ваше императорское величество». Пожал я плечами, сделал вид, будто не понял шутки. «И они интересуются тем же, чем и все остальные люди». «Хорошо», – поджала губы вдова. «Я передам ваши уточнения генералу. Кстати, судно, которое заберет груз через неделю, уже прибудет в порт Одессы. Как быстро вы доставите туда требуемое количество?» «Оно уже там», – кивнул я. На самом деле в одном из многочисленных складов морского порта дожидалось своего часа более 2000 стволов для пушек стандартного французского калибра, и я очень хотел, чтобы люди, которые станут забирать пушки, увидели это хранилище. Я надеялся, что генерал Лефло, выступивший посредником между республикой и Дагмар, узнав о нашем отказе снизить цены, больше даже не пытался со мной торговаться. В крайнем случае, сталь, которая пошла на эти пушки, может пригодиться и для чего-нибудь другого. Танк на базе локомобиля, морицу Лерхи построю, пусть бронированным чудовищем турок пугает. «Хорошо», – приняв величественную позу, заявила императрица. «Вы славно потрудились, пусть ваш Асташев встретится с моим секретарем и обговорит счета для перечисления средств». «Непременно, ваше императорское величество». Пришлось снова кланяться. Было любопытно, станет ли Мария Федоровна платить подоходный налог со своей долей французских денег, и если нет, то из каких средств Минфин погасит эту задолженность перед казной? За свои предприятия я не переживал. Мы принципиально платили все налоги и сборы. Хотя, конечно, я мог еще при живом Николае выпросить себе послабление. Только не хотел. «Еще Герман», – блеснула глазами Дагмар. «Мне доложили, что первые аппараты этого твоего телефона уже принялись ставить заказчиком». «Вполне возможно», – пожал я плечами и торопливо добавил. «Ваше императорское величество». «Ну что ты, Герман, мы ведь друзья. В частных беседах можешь называть меня по имени, как делал это раньше». «Благодарю, ваше императорское величество, но, боюсь, я не достоин такой чести». И снова поклон глубокий. Членам правящей фамилии нельзя отказывать без того, чтоб спину не согнуть. Тем не менее, дружить с человеком, который легко разменял верного рыцаря на место в Регенском совете, я не был намерен. «Верно ли говорят, что этот твой телефон может передавать голос через весь город?» «Очень на это надеюсь, ваше императорское величество. Результаты экспериментов позволяют на это рассчитывать». «Отчего же телефон еще не провели сюда, во дворец?» «Проект еще совсем нов, ваше императорское величество. Мне бы не хотелось испортить вам впечатление от аппарата, который окажется хуже, чем от него ожидалось». «И все-таки, Герман, вели установить приборы в зимнем. Ты же знаешь, как мне нравятся любые проявления научного прогресса». «Будет исполнено, ваше императорское величество». Еще один поклон. Не раз замечал, что среди придворных совсем немного толстяков. «Конечно. Откуда им взяться, если целый день только и знаешь, что сгибаешь, разгибаешь спину? Тут хочешь не хочешь, завидный пресс накачается». «Рада, что мы останемся друзьями, Герман», – зачем-то на немецком выговорила Мария Федоровна и сурово поджала губы. «Новый поклон. Я не стал ничего отвечать. Вру я плохо, не умела. Одерзить императрицы равносильно самоубийству. Не в буквальном смысле слова, конечно». «Несмотря на все, что произошло», – добавила Дагмар, – «ты все так же остаешься моим единственным верным рыцарем». «Я не меняюсь, ваше императорское величество». Снова поклон. Это кривляние начинало раздражать. Императрица дернула бровью, полыхнула в меня глазами, но ничего не ответила, лишь жестом позволила мне удалиться. А я, только покинув ее кабинет и плотно затворив за собой двери, смог вздохнуть полной грудью. Как же с ней всегда тяжело общаться, как только бедный Никса с ней справлялся. Пока возвращался на свое рабочее место, думал о телефонах, вернее, об абонентах. Раз уж вдовствующая императрица заинтересовалась, значит, в скорости последуют и остальные. И я нисколько не сомневался, что хозяева тех особняков, куда уже успели установить первые модели аппаратов, успели похвастаться приобретением в салонах и на приемах. Все-таки пока производство телефонов практически штучное, аппараты совсем не дешевое удовольствие, и это я еще об ежемесячных платежах не говорю. В первую волну телефонизации столицы намечено подключение всего 1000 абонентов, включая великих князей Константина и Владимира и Зимний дворец, но для обработки заявок на соединение пришлось набрать и обучить 30 девушек и 10 мужчин с приятными голосами. И пусть жалование у живых АТС было не особенно высоким, но оно есть, и кто-то должен его мне компенсировать. В принципе, я особо за прибылью не гнался, и даже аппарат с подключением в свой кабинет в Эрмитаже сам из своих средств оплатил. Это Вернер Сименс не слишком верил в телефонизацию всего мира, считая аппарат не более чем модной забавой для богатых аристократов. Но я-то знал, что этот процесс уже не остановить. С того момента, как две дамы начнут по телефону обсуждение вечернего наряда третьей дамы, совместное изделие одного немца и итальянца начнет победное шествие по крупным городам мира. В приемной меня уже поджидал Сандалов. Интересный тип, кстати. Пишет, как курица лапой. Его записи другим совершеннейше невозможно прочесть, благо хоть сам свои каракули понимает. Зато память у него, как у компьютера. Пока не скажешь забыть, все помнит. Я ему и чин, и должность при своем кабинете организовал за то, чтобы он моей памятью работал. Идеальный секретарь бы из него вышел, не будь он таким отвратительным писарем. Все же иногда я и распоряжения надиктовывал, а как их потом набело переписывать, если никто эти иероглифы разобрать не в силах? «Сандалов», – кивнул я чиновнику по особым поручениям. «Ваше высокопревосходительство», – почтительно склонил кудрявую голову Сандалов. «Вы давеча изволили приказать напомнить?» «Да-да», – поморщился я. Бесит иногда это их словоблудие. Убрать из речи эти вот чинопочитания, так предложения вдвое короче станут, не меньше. Пойдем. Вошел в кабинет, дождался, когда туда же прошмыгнет мой компьютер, и жестом велел ему плотно закрыть дверь. Говори. «Ваше высокопревосходительство, докладываю, господин Можайский Александр Федорович уже 3 дня как дожидается вашего возвращения». «Можайский, Можайский, кто это? Напомни-ка, братец. Из Братславского уезда Подольской губернии донесли, что, дескать, капитан 2-го ранга в отставке, мировой уездный судья господин Можайский, летательные опыты учиняет, чем приводит в смущение крестьян». «Ага, обрадовался я. Самолет строит. Точно, точно, вспомнил. Отлично, что он в столицу прибыл. Значит, и 2-й господин, которого я также просил в Санкт-Петербург приехать, тоже здесь. Петр Александрович Фрезе, ваше высокопревосходительство, так он уже с год как в Петербурге обретается. Фабрика конных экипажей у них, Фрезе и компания. А при фабрике механическая мастерская. Там вышеозначенный господин опытами над двигателями Отто и Брайтона забавляется». «Прекрасно», усмехнулся я. «Значит, ничто нам не помешает построить летательное средство тяжелее воздуха. Назначаем встречу обоим и на одно и то же время. Все одно работать они вместе станут. Изволите встретиться с господами послезавтра после полудня, ваше высокопревосходительство?» «Да-да, займись этим сам. Только письма господам писарю надиктуй, а я подпишу. Сам не корябай, зная, как ты знаки царапаешь. Чудо великое, что ты еще демонов своими символами не вызвал. Не извольте сомневаться, ваше высокопревосходительство, все исполню. Еще есть что-то, о чем я должен знать или помнить? Давеча у его императорского высочества, великого князя Александра, именины были, только он еще раньше в Первопрестольную убыл, так что мы им поздравительную телеграфную депешу от вашего имени отправили». «Молодцы», – кивнул я, – «действительно молодцы. такие даты нужно знать на зубок, а я совершенно позабыл. Не подсуетись, эти вот кабинетные чинуши, мог бы конфуз выйти. А что же великий князь в Москву поехал? Так ведь ваше высокопревосходительство, их императорское высочество в основании новейшего музея участвовать изволил. Что за музей? Секундочку прошу, ваше высокопревосходительство, сверюсь с записями. Поразительный человек. В его сделанной по образу и подобию моего карманном блокноте неведомыми инопланетными даже иероглифами были перечислены все сколько-нибудь значимые события в столице и империи. Настоящая историческая хронология с указанием имен, адресов и привязкой к тем темам, которые меня, его непосредственного начальника, интересуют в первую очередь. «Императорский исторический музей, ваше высокопревосходительство», – отрапортовал Сандалов, – «будут в нем экспонировать извлеченные из земли свидетельства истории Отечества». «Хорошее дело», – согласился я, и даже припомнил, что разговоры о чем-то в этом роде появились при дворе Николая II еще года три назад, и темой сразу же заинтересовался бульдожка. Не удивлюсь, если окажется, что именно он и пробил идею от замысла до реализации. Ну а заполучить участок земли под строительство настолько значимого для страны места при политическом весе Александра и вовсе сущая безделец. На Красной площади бывал и в той жизни, и в этой. Но вот убей бог, не припомню, что же там было напротив Василия Блаженного до того, как появился музей. Строение какое-то с имитацией Спасской башни Кремля. А вот кто в нем обретался, понятия не имею. Еще что, известие есть, когда великий князь в столицу намерен вернуться. Ванечка вам болтают, что к воздвижению уже тут будет. К субботе, значит? Хорошо. На середу инженер Струве Амант Егорыч в присутствии градоначальника и прочих городских начальствующих господ намерен начать возведение моста. «О как!» – обрадовался я. «По собственному проекту?» «Истинно так. Мост с разводным пролетом из стали кессонным методом. Наплавной уже перевели к Воскресенской». «Прекрасно! Просто превосходно!» «Еще бы! За счет использования стали, а не чугуна, Струве в полтора раза увеличил пролеты относительно новый кессонный метод – позволял производить работы даже зимой, что обещало довольно быстрое его возведение. Ну и кроме того, каюсь, именно я продавил. Применяться будет только сталь отечественного производства. Заказы уже размещены на многочисленных заводах, включая мои, конечно. Вот начнут французы руки выворачивать с ценами на стволы для пушек. Я их демонстративно в фермы этого моста переплавлю». Потеряю миллион, зато мой Петровский завод в веках этим мостом знаменит останется. На другом берегу с возведением многочисленных фабрик и заводов стала формироваться Выборгская сторона. Прежний наплавной мост давно уже поток грузов и пешеходов не вытягивал. Нормальный мост в этом месте давно напрашивался. Сложность была лишь в том, что эта часть Невы судоходна, причем это место одно из самых глубоких, до 12 сажень. Этого вполне довольно, чтобы даже океанский броненосец смог пройти, не говоря уж о гражданских грузовых судах. Потому мост непременно должен был быть разводным. Железная дорога – это, конечно, хорошо, но дешевизну морских перевозок ей никогда не победить. У изобретателя русской полевой казнозарядной пушки Владимира Степановича Барановского есть двоюродный брат Павел Викторович. Талантами что дяди Степана Ивановича, что кузена Павел не обладает, зато неплох в коммерции. А еще, и это мне в нем нравится больше остального, это кристальной честности человек. Пару лет назад, когда орудийная система брата еще только отстреливала необходимые тысячи залпов на полигоне ГАУ в Ораньенбауме, Павел явился ко мне на прием и предложил создать в пригороде Петербурга фабрику по выделке унитарных снарядов. Я тогда еще не знал, можно ли ему доверять, поэтому взял время на раздумья. Интересно же мне было, кроме человеческих качеств еще одного Барановского, ответ на один простой вопрос – У этого человека настолько много денег, что он не боится вложиться в дело, не гарантирующее быстрой прибыли, или он настолько верил в инженерный гений кузена? Очень скоро стало известно, что особо крупных капиталов у Павла не было. Ни в гражданском правлении, ни в военной службе не отмечен, а вот с двоюродным братом – да, близок. И, конечно, отлично разбирается во всем, что хоть однажды было начерчено Владимиром. В общем, мы договорились. Только примерно представляя себе пути развития науки и техники, я решил не ограничиться производством только гильз и трубоговзрывателей. Имея отличную сталь с юга России с моих заводов, мы вполне могли освоить и выделку всей пушки целиком и быть уверенными, что военное ведомство выкупит все нами изготовленное, сколько бы его ни было. Так на Выборгской стороне столицы появилась оружейная фабрика братьев Барановских. О том, что на 2/3 предприятия принадлежит мне, особо не афишировалось. Начальствовал там Павел, исправно привозил нашу с Наденькой часть прибыли, и я в дела фабрики не вмешивался. Единственное, что порекомендовал выстроить еще один отдельный цех для опытного производства новейших изделий, ну и серьезно озаботиться сохранением конструкции новейших разработок Владимира в секрете. А то знаю я, как это сейчас делается. Когда в газетах легко и просто печатают совершенно секретные сведения, а на военные верфи, где строят новейший броненосец, приезжает главный кораблестроитель Британии и бродит там неделями, что-то в своей записной книжке помечая. Это я снова так издалека начал. Суть же истории вот в чем. Владимир Степанович таки смог рассчитать и вычертить орудия колоссального калибра, да и с длиной ствола немаленьким. Чудо-пушка по расчетам могла закинуть снаряд размером с чемодан на расстояние не менее 20 верст. А это по нынешним временам почти ультимативное оружие. 4 опытных ствола отлили и высверлили на моих южных предприятиях и по железке привезли на завод, где встал вопрос о лафетах. Пушка – это не только дуло. Это комплекс из ствола, затвора, спускового механизма и надежного лафета с прицельными приспособлениями. Сложная машина одним словом. К началу лета этого года 4 образца смогли наконец собрать полностью, а вот с доставкой на полигон как-то не задалось. В железнодорожный вагон этот монстр не входил. Тащить его вокруг столицы с помощью локомобилей долго и дорого – да и могло привлечь ненужное пока внимание. А наплавной мост через него хоть и позволял вдвое сократить путь, но массу титанического орудия не выдержал бы. Конечно, справились в конце концов. Создали специальный 8-колесный железнодорожный вагон, пушки частично разобрали и с Божьей помощью доставили таки в Ораниенбаум. А вот был бы уже сегодня этот обещанный Струве не позднее, чем через 4 года мост, наши чугунки бы остались без вагонов повышенной грузоподъемности, и громадины бы оказались на полигоне на месяц раньше. Отметил у себя, что необходимо осведомиться у Георга Старицкого о результатах опытных стрельб. Сдается мне, что наш Владимир снова сумел удивить господ генералов. Все-таки 15 пудов взрывчатки никого равнодушным не оставляют. Я же искренне считал эти громадины единственной таблеткой от наглости англичан. Когда придется брать штурмом Константинополь, и будь британцы решат вмешаться, у нашей армии будет чем достойно их встретить. А то помню я, во что превратили на итоговых переговорах наш освободительный поход в Болгарию в той, другой истории. Что-то еще? «Ваше высокопревосходительство, брат его превосходительства, генерал-майор Лерхе, справлялся о времени вашего прибытия», – многословно доложил чиновник. «Хорошо», – кивнул я, делая пометку в своих записях о необходимости стакнуться с братом. «Известно что-то о здоровье сына князя Владимира?» «Первенец начальника всесильной СБИ родился в августе, в середине, кажется. Отправлял князю поздравительную телеграмму из Томска», и там же узнал, что ребенок появился на свет слабым, болезненным. Император Николай уже с год как подарил брату запасной дворец в царском селе. Так теперь там, говорят, настоящая конференция светил отечественной медицины. Я привез из Сибири настойку золотого корня, но сомневался, стоило ли отдавать. Вдруг сильнейший энергетик и иммуностимулятор новорожденному нельзя. Впрочем, почему бы не передать это средство для княгини? Рождение ребенка и для женщины бесследно не проходит. «Их императорское высочество, великий князь, в Петербурге ныне редко бывает», – отчитался Сандалов. «Да и ваше высокопревосходительство, об их высочестве теперь мало говорят, сами понимаете». Хмыкнул. «В советское время ОКГБ на кухнях не боялись языками чесать, а та контора многократно мощнее детища князя Владимира была». Так что эти сандаловые недомолвки не более чем осторожное прощупывание моего к этим чесаниям отношения. Услышишь что-то важное, немедля ко мне, милейший, в любое время дня и ночи, дело важное. Не извольте беспокоиться. Хорошо, брат не говорил, по какой надобности хотел меня видеть. Не изволил, поклонился чиновник. Единственное, что... Говори уже, что известно... «Дивизия его превосходительства нынешним летом маневры в Подольской губернии производила, ваше высокопревосходительство». «Ну, знаю, братец, говори давай, что штабные о дивизии говорят. Из военного ведомства слухи доносятся, что, дескать, их высокопревосходительство генералы главного штаба были в совершеннейшем ужасе от мощи дивизии вашего, ваше высокопревосходительство, брата. Единственное, что в отчетах велено было указать – что в отечестве нашем священном еще не так много фабрик и заводов, чтоб снабдить подобным оружием хотя бы еще одно такое воинское подразделение. Однако же и ворога недостаток того же, чтоб эту воистину сравнимую с силой архангела Михаила силу перебороть». Кивнул и никак не стал комментировать. Да признаться, хоть и раздражало это осторожничание военных чинуш, я был с ними даже согласен. Без моих заводов вооружить еще одну дивизию подобным же образом совершенно не представляется возможным. А и с моими тоже. Я еще и войско моря со всеми положенными по штату пушками, локомобилями и пулеметами не снабдил. Но стараюсь. Если война случится не прямо завтра, к ее началу мой брат будет готов».